Глава 14. Спасите его. Все про меня забыли, и я просидела в темном коридоре до тех пор, пока не приехала вызванная по телефону Ирина Михайловна. Я не подняла головы, но слышала, как торопливо простучали мимо меня ее высокие каблуки. Потом Лабардан и Павлуша провели, поддерживая под руки Александра Дмитриевича, и у подъезда фабрики загудела отъезжающая машина. Пока я сидела так в полутемном коридоре, я все обдумала. И так решено. Сниматься я больше у Причалина ни за что не буду. А теперь я должна искупить свою измену. Я должна помочь Расщепею. Они хотят расправиться с ним, собираются осудить его на собрании. Они этим окончательно добьют его. Воображение мое разыгралось. Все теперь стало рисоваться мне в самом зловещем виде. Мне уже казалось, что против Расщепея составлен целый заговор. Александру Дмитриевичу грозит смертельная опасность. Я решила немедленно идти в главный комитет. Там я расскажу, как работал со мной Расщепей, как хотел восстановить меня против него Причалин. Наш бывший директор, товарищ Бодров, теперь большой начальник в комитете. Он поверит мне, он знает Расщепея. Когда я вышла на улицу, уже совсем почти стемнело. Апрель стоял холодный, снега на улицах уже не было, его давно счистили. И простывшая улица казалась голой и неуютной. Ветер гнал холодную и колючую пыль по асфальту. Мне сразу что-то попало в глаз, но я, не останавливаясь, бежала в комитет. Там у ворот вахтер сказал, что товарищ Бодров уехал и будет не скоро, только вечером на просмотре. Меня не пустили в комитет. Продрогшая, я ходила несколько минут перед высокой решеткой, огораживающей двор комитета. Потом вспомнила, что в переулке, в ограде, есть незаметный пролом. Мы однажды лазили через него с девчонками из дворца кино на закрытый просмотр заграничной картины. В переулке никого не было, и я подтянулась к решетке и проскользнула во двор. Через минуту я была уже внутри здания. По опустевшим коридорам комитета с ведрами и щетками в руках, кропя желтой мастикой паркет, бродили одинокие босые полотеры. Я решила, что проберусь в кабинет Бодрова и дождусь его прихода. Ступая через желтые лужи мастики, стараясь не шуметь, я прошла по коридору, увидела на дверях дощечку с именем Бодрова и осторожно вошла в комнату. Это была комната секретарши. Ее сейчас не было тут. Я спряталась за портьеру. Вдруг на столе зазвонил телефон. «Пусть его», — подумала я. Но телефон продолжал звонить. Он замолкал на секунду, опять звонил. Он названивал неутомимо через короткие промежутки. Я испугалась, что кто-нибудь услышит телефон, войдет и еще заметит меня. Я на цыпочках подошла к столу и сняла трубку. Телефон покурлыкал немножко и замолк. Но через минуту стал звонить телефон на другом столике. У этого звонок был еще голосистее. Дребезг его раздавался на весь коридор. Тогда я взяла трубку и, изменив голос, сказала: «Я слушаю». В трубке квакал знакомый голос. «Клавочка? Доброго здоровья!» «Клавочка, Бодрова нет? Ты скажи, пожалуйста, ему, что Причалин звонил. Хотим заехать вечерком с директором. У нас тут такая катавасия с Расщепеем. Обнаглел, понимаешь, до крайности? Правда, спохватился, симулировал припадок. А? Каково, знаешь его штучки? Так передашь?» «Ну, киваю». «Передам», — Пискнула я и положила трубку. Я постояла несколько мгновений у телефона и, услышав шаги в коридоре, спряталась за портьеру. «Степанов!» — услышала я резкий девичий голос. «Вы поаккуратнее натирали. Смотрите, кто это по ковру наследил?» «Проклятая мастика!» Я, видно, измазала в ней ноги, и теперь следы выдавали меня. «Мы, товарищ Глухова, и не натирали тут еще, и не заходили сюда вовсе!» Услышала я голос полотера. «Как не заходили? Кто же тут навозил?» Я стояла за портьерой, ни жива, ни мертва. Но вдруг тяжелая материя зашевелилась, и я предстала перед изумленными взорами секретарши и полотера. «Девочка, что ты здесь делаешь?» «Мне товарища Бодрова. Очень важное. И скорее надо. Я Сима Крупицына». «Ну что, что ты Сима Крупицына? Зачем же ты тут стоишь?» «Я у товарища Расщепея снималась в «Мужике сердитом». Мне надо товарища Бодрова». «Девочка», — сказала секретарша, — «товарищ Бодров приедет сегодня поздно. У него просмотр. Он не сможет с тобой говорить. Приходи завтра, я доложу о тебе». «Что это еще за прятки?» Минуту спустя я понуро брела по коридору к выходу, а за мной шел со щеткой в руках босой полотер и назидательно говорил. «Когда недельная натирка идет, тут уж никакой ходьбы быть не может. А то что ж получится? Мы грунт наводим, а ты ноги макаешь. Иди, иди, следуй куда надо». На улице было мокро. Мне сразу залепил все лицо мерзкий липкий снег. И, как назло, я не послушалась мамы, не надела ботики. Кляклая жижа уже покрывала асфальт. Я шла по расквашенным тротуарам, и ноги у меня через несколько минут промокли. Но я решила добиться своего. Я должна была спасти Расщепея. Ждать Бодрова на улице было нелепо. Кто его знает, когда он приедет? Я решила идти прямиком в Кремль. Долго я ходила около ворот Спасской башни. Мокрая метель шлепала меня по щекам. Сверху, сквозь падавший сплошной стеной снег, доносились близкие удары курантов. «Эй, девочка! Вы чего это тут все ждете? Простыните так!» Коренастый командир с мокрым румяным лицом, видневшимся из-под нахлобученного резинового капюшона, подошел ко мне. «А как мне к товарищу...» Громкий гудок машины, выезжавшей в это мгновение из ворот Кремлевской башни, заглушил мой голос, но командир понял. «Вы, девочка, напишите лучше письмо, изложите там ваше дело. Можете занести сюда или в почтовый ящик опустите. Завтра его получат. А так зачем же стоять, мокнуть?» Я вернулась домой такая продрогшая, что долго не могла справиться с губами, чтобы произнести хоть слово. И отец, почуяв неладное, тронув ладонью мое мокрое лицо, кинулся переодевать меня, растер мне закоченевшие ноги. Мама уже спала. Я обо всем рассказала отцу. Потом я села к столу и написала два письма. Одно короткое, Расщепею. Я умоляла понять меня и не сердиться, простить мне измену и снова дружить со мной. Второе письмо я написала в Центральный комитет партии. «Вам пишет бывшая Устья-партизанка. Вы меня, конечно, не помните, но, наверное, видели в кино», — писала я. «А в жизни я ученица 637-й школы Крупицына Серафима. Но это все не важно. Я прошу не за себя». Я заклеила письма в конверты, которые купила по дороге домой на почте, надписала два адреса и собралась уже идти. Но отец сказал, что никуда меня не пустит. Велел мне немедленно лечь, накрыться потеплее. Он сказал, что пойдет и сам бросит письма в почтовый ящик. Он заставил меня лечь, укрыл толстым стеганым одеялом, подоткнул с боков, погладил мне лоб, потом взял письма со стола, оделся и ушел. Я не скоро согрелась, меня познабливало, но я собралась в комочек, подтянула колени к подбородку и незаметно для себя заснула. Так я и не слышала, как вернулся отец.